Все в порядке, я иногда разговариваю с ним. Весьма сожалею. Хорошо, как будет угодно. Госпожа Торт, видите ли, меня это несколько сбивает с толку. Не могли бы вы выключить свое предвидение? Она кивнула. Прошу прощения, иногда по привычке забываю отключить его. Обычно-то я общаюсь только с Людмилой и одним человеком ведром. Это дух, пояснила она. Нет, я просто догадалась, что ты об этом спросишь. Да, я слышал, что у медиумов есть духовные проводники, кивнул Сдумс. Он не совсем проводник, скорее дух разнорабочий, пожала плечами госпожа Торт. Терпеть не могу всякие карты, чашки и крутящиеся столики. Это не по мне. А эктоплазма, фу, гадость какая. От нее потом ковры ни в жизнь не очистишь, даже уксусом. И тащить в дом эту пакость? Нет уж, увольте. Подумать только, вежливо выразился Сдумс. И никаких завывающих призраков не выношу воя. А это мышиная возня со сверхъестественным. Сверхъестественное значит неестественное, а я приличная женщина. Осторожно произнес Сдумс. Но ведь всегда найдутся люди, которые могут полагать, что быть медиумом – это немного сверхъестественно. Ну, вы меня понимаете? Что? В мертвых нет ничего сверхъестественного. Чушь все это. Слухи всякие распускают. Каждый из нас рано или поздно умрет. Надеюсь, вы правы, госпожа Торт. Итак, господин Сдумс, что тебе понадобилось? Придется все рассказать, ведь свое предвидение я выключила. Я пытаюсь понять, что происходит, госпожа Торт. Откуда-то из-под ног донесся глухой удар, а за ним счастливый крик Шлеппеля. Ого, здесь и крысы есть. Ну да, я хотела поговорить с вами, с волшебниками, чопорно произнесла госпожа Торт. Но никто даже слушать меня не стал. Я, конечно, знала, что так оно и будет, но все равно должна была попробовать. Иначе откуда бы я это знала? И с кем вы общались? С таким здоровым в красном платье и с усами, будто он проглотил кота. С арк-канцлером, уверенно сказал Сдумс. А еще там был совсем огромный и толстый тип. Ходит, как утка. Правда? Это был декан. Меня называли милашкой, фыркнула госпожа Торт. А потом посоветовали проваливать. Не пойму, из чего это я должна помогать всяким волшебникам, которые называют меня милашкой только потому, что я пытаюсь помочь. Боюсь, волшебники редко кого слушают, признался Сдумс. Лично я почти 130 лет никого не слушал. Почему? Наверное, чтобы не слышать то, что сам нес. Но, госпожа Торт, что такое происходит? Мне вы можете сказать, если я и волшебник, то уже мертвый. Ну? Шлепель говорит, все это из-за какой-то жизненной силы. Видишь ли, жизненные силы накапливаются. И что это значит? Их стало больше, чем нужно. Как будто... Она рассеянно взмахнула руками. Что-то неодинаковое лежит на чашах весов. «Нарушение равновесия?» Госпожа Торт, выглядевшая так, словно читала какой-то находящийся далеко текст, кивнула. «Да, что-то вроде того. Понимаешь, иногда такое случается, и появляются призраки. Жизнь уже оставила тело, но никуда не пришла. Зимой это случается реже, потому что жизненные силы утекают и возвращаются только весной». Кое-кто умеет накапливать жизненную силу. Университетский садовник Мода, напевая какую-то песенку, неторопливо толкал перед собой странную тележку, нагруженную сорняками, которым вскоре предстояло стать компостом. Он направлялся в свой крохотный уголок между библиотекой и зданием факультета высокоэнергетической магии. Единственное здание в студенческом городке, возраст которого не превышает 1000 лет. Старших волшебников никогда не волновало, чем там занимаются более молодые, более тощие и более очкастые волшебники, и к их бесконечным запросам на выделение дополнительных средств на создание чудодейственных ускорителей частиц и радиационных заслонов они относились так, как относятся к просьбам о выделении карманных денег, невзирая на захватывающие дух отчеты об успешных поисках элементарной частицы самого волшебства. В будущем это может оказаться серьезной ошибкой со стороны старших волшебников, особенно в том случае, если они позволят этим очкарикам построить, наконец, ту хреновину, которую они так хотят построить на месте теннисного корта. Старшим волшебникам точно известно, что настоящее волшебство заключается в построении социальной пирамиды, вершину которой занимают старшие, любящие хорошо покушать волшебники. На самом же деле здание факультета высокоэнергетической магии помогло создать самую редкую во Вселенной пищу – антимакароны. Обычные макароны приготавливают за несколько часов до того, как их предстоит съесть. Антимакароны, напротив, приготавливают через несколько часов после приема пищи. Далее они следуют по времени в обратном направлении и в случае правильного приготовления должны оказаться на вкусовых сосочках во рту в самый нужный момент, создавая таким образом настоящий взрыв вкусовых ощущений. Цена таких антимакарон составляет $5000 за вилку, ну или чуть больше, если учесть стоимость уборки со стен томатного соуса.